На следующий день шартрезы выглядят какими-то пришибленными. А уж виконт Латур, ваше величество, моя жена! Я выслушиваю горестные вопли о пропавшей жене и исчезнувшем с ней наследнике и киваю, да, конечно, надо и дворец осмотреть, и всех расспросить. Одним словом, у вас полное право, ищите, а я вам очень сочувствую. Кстати, а не могла она от вас тоже уйти? Карли девушка капризная, а уж во время беременности, когда самые достойные женщины перестают думать головой и начинают зависеть от своих нервов. Абигель бледна. Еще бы, рожать-то надо. А кому? Ребенка ей найдут, это несложно. Но нужен-то этот конкретный. Или она все-таки наберется наглости, купит или похитит первого попавшегося ребенка и выдаст за своего? Может, еще как может. Моя мать когда-то выгребла из замка всю библиотеку. Кстати, надо бы вернуть ее на место, но это потом. До отъезда принцессы Абигель ее не читала, после не могла прочитать. А там ведь было много интересного. Например, личные дневники королей, которые они обязательно вели, и которые потом с удовольствием читали остальные правители. Ведь не зная прошлого, не будешь знать, что тебя ждет в будущем. Да и просто, что может быть хуже, чем не знать своих королей? Рудольф же, он никогда не любил это неблагородное занятие. Читать? Фи! Вот объезжать коней, сражаться на турнире, махать мечом. Мда, надо, кстати, будет заводить не меньше 3 детей. Не дай, Аритар, кто-то в дядюшку пойдет. А читать старые дневники нет уж. А там было сказано много всего важного, нужного, интересного. Например, о кровной принадлежности к роду. Абигель могла этого просто не знать. Ведь уже давно такая проверка не проводилась. Как-то так получалось, что было не надо. Все знают, что тот, кто не имеет прав на трон Родинора, просто сгорит. Но знать и верить – вещи разные. Что будет делать Абигель? Об этом я узнал через 10 дней, когда у нее начались роды. В покое королевы, конечно, меня не пускают. Да я и не рвусь, было бы на что смотреть. Хотя вопит Абигель вдохновенно, артистично, я бы сказал. При ней находятся шартрезы, маг жизни и пара доверенных служанок. Вот одна из них, и... А другого выбора у нее и нет. Я честно отсиживаю свое под дверью королевы, изображая родственное беспокойство. Тут же толпятся придворные, а из покоев несутся крики. И только один я слышу, что голосов вроде как было 2. Только один приглушенный, словно женщина, старается молчать, только получается плохо. А второй — Абигель. Я время от времени вытираю сухой лоб кружевным платочком и размышляю о своем. Все это время шартрезы старались найти Карли. Куда там? С тем же успехом они могли бы у меня искать хвост, когда я в обличье человека. Сколько ни ищи, а все попа попадается. Госпожа Элиза, которую я навещаю раз в седмицу, показывает мне свою пленницу. Карли пребывает в бешенстве, и это мягко сказано. Только вот что ты сделаешь в комнате с мягкими стенами? Да, была в борделе такая для несговорчивого товара, чтобы девки себя не портили и быстрее смирялись с будущим. К чести госпожи Элизы, пользуется она ей редко. К чему? Хватает и тех, кто согласен на все добровольно. Так вот, Карли мечется по комнате, пытается колотить посуду, что получалось плохо. Пинать стены, не добившись даже синяка на ноге, и даже нападать на стражника. Это вообще безрезультатно. Глухонемой детина просто ставит ей на порог миску и кружку. Хочешь ешь, не хочешь не ешь. Справлять нужду в специальное ведро и постоянно под присмотром служанок. Не в комнате, нет, но через специальное отверстие в стене. Тут же находится и оплаченный мной маг жизни, бордельный. И не надо кривиться. Да, рану он бы не срастил. Зато на всех женских проблемах собаку съел. От болезней до родов любое дело за ваши деньги. А уж хранить так тайну. Обязательно условие профессии. У мага вообще работа такая, потайная. У этого же были и личные мотивы. Элиза его когда-то от храмовников спасла, так что был благодарен. А я ему еще и помилование обещал. Да, храм. Абигель кричит особенно громко и, наконец, раздается крик младенца. А спустя 5 минут из дверей показывается и маг жизни. «Сын! Дамы и господа! У ее величества сын!» И протягивает мне младенца. Я усмехаюсь, беру кулек под подозрительным взглядом Шартреза. Интересно, чего папаша Абигель ожидает, что я сейчас младенца, а ближайшую колонну ахну с размаху? Или как? Будь его воля, он бы мне никогда ребенка в руки не дал. Но тут вопрос другой. Именовать малыша обязан я, как ближайший родственник мужского пола в том роду, куда должен входить ребенок. К тому же, как у короля, у меня приоритет. Сим, нарекаю тебя Рудольф Томас Джеймс. Родинор я не договорил. Нет уж, ни к чему плодить сплетни потом. Полагаю, сейчас ребенка должно вернуть матери. И я нагло заявляюсь в покой королевы. Для только что родившей Абигель выглядит подозрительно хорошо, хоть и лежит навзничь, изображая мученицу. Тетушка, поздравляю вас с рождением сына, нареченного именем Рудольфа. Благодарю, Алекс. Скорее вставайте на ноги, тогда и проведем церемонию передачи власти. Вот тут, напитай я ее до ушей магией жизни, и то не вызвал бы вспышку такого счастья. Боги, да что особенного в этом куске металла на моей голове? Почему люди сходят с ума, стоит им нацепить эту ерунду? Предают, убивают, грабят, изменяют, да что угодно. Почему? Не понимаю. Я бы этот воз кому-другому скинул с удовольствием. Да вот беда, нельзя. И не справится никто, кроме меня. А значит, вперед! Полагаю, что завтра я уже встану. Абигель бы и сейчас с кровати сорвалась, но... Нет, нет, тетушка, минимум через 5 дней, и отговорок я не приемлю. Кормите же нашего малыша Рудольфа. Алекс, знатные дамы не портят грудь, только кормилица. Я понимающе киваю. Конечно, конечно, тетя, как скажете. Хоть кормилица, хоть поилица. Еще раз раскланиваюсь и выхожу. В открытую дверь тянутся придворные с подарками. Вот и ладненько. А призраки послушают сегодня разговоры. Мои слова про передачу власти тут все слышали. Сейчас начнут меня грязью поливать, перед Абигель заискивать. Вот и посмотрим, кто обещает, что, сколько, что хотят получить. Сколько ж мне докладов читать в ближайшее время? Ничего, я себе постепенно и тайную канцелярию из людей подберу, и дворец вычищу. Я справлюсь, я же полудемон. А теперь еще и король, я должен. 5 дней проходят под знаком доноса. Я читаю, читаю и читаю. И это с учетом того, что призраки отсеивают ненужное, оставляя только сухие выжимки. И поражаюсь размеру невычищенного. Казначей намекает Абигель, что он завсегда предан королеве. Особенно, если она его при казни оставит. Командир гвардии, камергер, Робер Камергер, 2/3 всех придворных. Мада, если их всех казнить, у меня же виселиц по стране не хватит. Придется исправлять ситуацию как-то иначе. И вот роковой день. Я сижу на троне. С утра, а точнее ночью, я сходил в бордель и убедился, что Карли еще беременна. Значит, по крови этот ребенок прав не имеет никаких. Даже если так получилось бы, что это ублюдок Андрея, даже в этом случае первенство наследования у меня и признание рода у меня, и... Волнуюсь? Да, сегодня многое решится. Мажордом... «Ваше Величество, я всегда был предан вам и вашему супругу, а этот молодой выскочка торжественно распахивает двери. Ее Величество Абигель Родинор с сыном!» и в тронный зал вплывает величество. Белое платье, бриллианты на всех местах, ребенок на руках. Следом идут ее родственники, отец, два брата, жены братьев, племянники, жены племянников. Как удачно, все в одном месте! Она проходит между расступившимися придворными и останавливается в трех шагах от трона. Выжидающе смотрит на меня. Я киваю жрецу из храма. «Воли небес, помолимся же!» Затягивает тот волынку. Я благочестиво складываю руки, все опускают головы и повторяют слова молитвы. «Зачем?» «Да чтобы потом на меня никто не подумал и не заподозрил в темном колдовстве. Не могу я себе пока этого позволить, никак не могу». Абигель кривится, но молится вместе со всеми. Храмовник заканчивает одну молитву и тут же затягивает другую, третью. Наконец, ему это надоедает. «Сим свидетельствую я, скромный служитель Светлого, что все происходящее только с его согласия, что нет здесь темного колдовства и погибельной некромантии. Да снизойдет на этот зал благословение, и да станет он прибежищем правды и справедливости». Я стоически выслушиваю витиеватости, но куда денешься? Потом встаю с трона. «Призываю в свидетели, сам Родинор, я готов уступить трон законному королю и законному потомку моего дядюшки. Канцлер, прошу вас возложить ребенка на трон его предков». Шартрез кривится, так что это замечают все, но крыть нечем. Абигель осторожно передает ему младенца, и канцлер идет к трону. Я предусмотрительно отступаю за спину храмовника и скрещиваю руки за спиной. Нет, нет, я тут совсем ни при чем. Шартрез возлагает ребенка на трон и поворачивается к загудевшим придворным. «Вот он! Истинный король Родино!» Договорить он уже не успевает. Прямо из-под его ног вспыхивает белый огонь, и мужчина загорается свечкой весь и единомоментно. Горят волосы, одежда, сама плоть плавится, стекая с костей. Мужчина издает дикий визг, но недолгий. Через пару минут пламя прогорает, и от канцлера остается только немного обгорелых костей. Что в это время творится в зале? Абигель не падает в обморок только потому, что остолбенела от шока. Мужчины стоят столбами, выпучив глаза. Кое-кто согнулся и блюет себе под ноги. Аромат паленой плоти! Такой, что моя демонская половина просыпается и начинает облизываться. Шашлычка захотелось из поджаренного на угле. Грешника. Усилием воли я загоняю мерзкую мысль обратно. Храмовник стоит белее мела. Женщины поделились на две половины. Одна визжит, вторая простенькая и без затей ушла в глубокий обморок. Я жду, жду, пока пламя не затихает, и только потом смотрю на трон. Младенец целый невредим, и это правильно. Алитар Родинор хоть и был убийцей, сволочью и вообще политиком, но живодером он не был. И такие случаи тоже были предусмотрены. Младенец ни в чем не виноват, а вот тот... Те, кто решат объявить его наследником, ну, все же видели. Теперь надо было не упустить момент, и я справился, шагнул вперед. «Маркиз Шартрес, подойдите». Властности у меня хватило, Шартрес-младший шагнул вперед. «А теперь попробуйте еще раз провозгласить этого ребенка королем». «Молчание». Я усмехаюсь жестоко и хищно. В зале стало тихо. Придворные понимают, что присутствуют при исторических событиях. «Не хотите?» «Так я и думал. Надо бы знать историю своей родины, господа. И знать, что примерно 300 лет назад сгорел севший на трон незаконный король. Это не магия, нет. Это наследство Алитара Родинора. Трон его страны могут занимать только его потомки, неважно, законные или нет». «Младенец жив!» Взвизгивает Абигель. Я, смеясь, качаю головой. Быстро же тетушка оправилась. Алитар Родинор не был подрецом, а потому, будь этот младенец взрослым и решил он претендовать на чужой трон, он бы сгорел. Но он же дитя, невинное дитя, в котором нет ни капли королевской крови. Так ведь, тетушка? Потому-то и сгорел ваш отец, и сгорит ваш брат, если попытается провозгласить маленького Руди королем. Любой сгорит так же. «Не верю!» «Опа! А это кто?» Из толпы Шартреза вырывается какой-то сопляк примерно моих лет. «Я, Диаман Карлос Шартрез, объявляю маленького Рудольфа Томаса Джеймса законным кара...» Второй столб пламени прогорел еще быстрее первого. Я ухмыляюсь. «Служитель, была ли кем-то из находящихся в заре применена магия?» Служитель, который в этот раз перенес все полегче, поводит руками. «Я свидетельствую, что магии не применялось». «Маркиз Шартрез?» «Атакую я». «Так чей это ребенок? Короля?» «Молчи!» Шипит Абигель. «Зря на это». «Тетушка, вы хотите сказать, что изменили дядюшке? Прижили ребенка от другого мужчины и собирались возвести его на трон королей Родинора?» «Восхитительно!» «Это ребенок Рудольфа!» «В нем нет ни капли королевской крови», — спокойно отвечаю я. «Я могу предоставить свою кровь для сравнения любому магу жизни, но, полагаю, после сегодняшнего это не имеет значения. Родинор не признает малыша своим королем, а любой, кто рискнет его короновать, кончит так же». Две кучки костей были чрезвычайно убедительным аргументом. Абигель сжимает кулаки. «Это ты во всем виноват! И вообще ты ублюдок, неизвестно чей ублюдок! Ты не имеешь права занимать трон!» «Имею!» Я спокоен, словно чучело полудемона. Серый лед закрывает меня от мира, отражается в моих глазах. И иногда мне кажется, что с моего языка тоже срываются эти рядышки и тихо звенятся, прикасаясь с полом. «В моем случае королевская кровь наследовалась от матери. Матери, которая могла бы стать великой королевой, но ей помешали». «Что ж, тетушка, я хотел сегодня снять с себя корону. Я надеялся, что это сын Рудольфа. Но если так...» «Стража!» Стражники смыкаются вокруг Шартрезов. Да, те самые, которыми командует Томми. Лязгают наручники, защелкиваясь на руках бывшей королевы. «Как король Родинора, его законный король, я выношу свой приговор. За измену королю наказание — смерть. Но я милосерден. Абигель Родинор в девичестве Абигель Шартрез, за ваше предательство вы приговариваетесь к пожизненному заключению в монастыре, название которого я скрою. Там вы будете молиться весь остаток жизни в одиночной келье. С вами будет запрещено видеться и разговаривать. Вам только будут передавать пищу и воду. Подумайте о том, что за предательство всегда следует расплата. Род Шартрезов, раз уж вы здесь, раз уж вы знали...» «Нет, не знали, ваше величество!» Выкрики не слишком внятные, но понятные. Шартрезы стремятся отмежеваться от своей королевы. Какие теплые родственные чувства! «Мой приговор — арест и разбирательство ваших дел. Невиновных я карать не буду. Стража!» Через пару минут тронный зал пустеет. Последний выводят, почти выносят Абигель. Она визжит и извивается в цепях, бьется в руках стражи. Я смотрю. «Мама, это тебе. Я не могу сказать тебе, что я тебя люблю. Не могу поблагодарить тебя. Но я могу за тебя отомстить. За то, что ты не стала королевой или герцогиней Мейерена. За твои сломанные руки. За бессильные слезы по ночам. За твою боль. Твой род не прервется. Те, кто травил тебя когда-то, получают по заслугам. Все возвращается на круги своя, и на трон Родинора садится твой сын. Все правильно». Я оборачиваюсь к ребенку. Малыш не виновен в деяниях его матери. Графиня Маринар, прошу вас, позаботьтесь о нем сейчас. Потом я найду для него хорошую приемную семью, в которой он вырастет, не зная о своей матери». «Ваше Величество!» Крик настолько истошный, что я даже удивляюсь и едва не чешу в затылке, как последнее простонародье. Из-за шторы вылетает женщина и падает передо мной на колени. «Ваше Величество, не карайте! Не разлучайте меня с моим сыном!» «Упс, неужели? Вашим сыном, сударыня?» «Да, Ваше Величество, это я родила малыша 5 дней назад. Королева потребовала от меня». «То есть королева не была беременна?» «Удивляюсь я». «Нет, Ваше Величество, не велите меня казнить. Я не могла с ней спорить. Она королева, а я всего лишь жалкая служанка». «А прийти ко мне не могли рассказать?» «Ваше Величество, королева пригрозила, что убьет моего мужа. Он сейчас в темнице у господина канцлера». «Подробности?» «Да, я думал, что Абигель хотя бы купит ребенка. Я недооценил жадность шартрезов. Запугает, шантажировать, отнять. Я задумываюсь». «Ладно, Томас». «Томми тут как тут. Взять стражу, взять эту женщину и извлечь ее мужа из темницы канцлера. Доставить во дворец. Всех, кто там содержится, в государственные темницы. Посмотрим, кто там чем перед канцлером провинился». Томми кивает женщине, и та идет за ним, не переставая коситься на меня и кланяться. Я обвожу взглядом придворных. «Все свободны». «Так быстро. Они никогда еще из тронного зала не выметались. Я провожаю их насмешливым взглядом». «Ваше Величество, я восхищен». Маринар смотрит на меня преданными глазами, я взмахиваю рукой. «Анри, займитесь. Указы у вас есть. Готовьте все к конфискации». «Да, Ваше Величество». Я выдыхаю. Теперь еще Карли и храм. Начинаю я с храма. Карли же еще не родила. «Я хочу видеть приближенного. Пригласите его во дворец». «Ваше Величество». Мой святой холоп надувает щечки. Я смотрю холодно и спокойно. «Если он решит не приходить, я завтра же отменю храмовую десятину». «Вообще-то я и так ее отменю, но это мы уже будем не с ним обговаривать». «А побледнел-то, а побледнел». «На завтра же мне прислали письмо от приближенного светлого святого. Тот соглашался меня принять». «Размечтался. Я вызвал канцлера. Да-да, Анри Маринара». «Подготовить указ. Я отменяю храмовую десятину в моем королевстве. Приближенный совсем согласен». «Ваше Величество!» — взвивается служитель. Я посылаю тому невинную ухмылку. «Полагаю, мы обо всем поговорили». «Ваше Величество, прошу вас не спешить». «Послезавтра. Я оглашу указ. Послезавтра». Приближенный прибывает во дворец вечером. Я смотрю с любопытством. А умен мужик, ничего не скажешь. Ряса хоть и дорогая, но достаточно простая. Под ней явно скрывается сильное тело. Глаза умные, хитрые. «Проходите, присаживайтесь». Приглашаю я его. «Ваше Величество, рад видеть вас, хотя я надеялся на честь принимать вас в своем скромном доме». «Не таком уж и скромном, показываю я зубки, даже очень нескромном, 226 000 золотых только на обстановку». «Что вы, Ваше Величество, откуда такие деньги у скромного служителя?» «А вот об этом мы и поговорим». «Бумаги, которые предоставили мне призраки, просто убойны. Поди защитись от призрака. Он же везде пролезет, везде подсмотрит, подслушает, прилетит и нашпионит. И ты об этом даже не узнаешь. Из них видно, вот этот холоп берет взятки, вот этот торгует отпущением грехов, вот этот сношает прихожанок прямо в храме, а вот этот молоденьких и симпатичных прихожан. Конечно, я оформила это в виде доносов, но стопка все равно получается внушительная. Служитель морщится». «Ваше Величество, сие наветы есть». А я вот завтра их распространю по всей стране и дам приказ о проверке». «Это будет небогоугодным деянием, ваше величество». «Полагаю, Бог меня критиковать не спустится, а слуги его...» «Ну же, служитель, произнесите слово отречение. Пригрозите отлучить меня от храма». «Что вы, ваше величество, разве ж я могу?» «Можете попытаться, но у меня армия, у меня люди, у вас, у неотлученного». «Это верно, только вот рядом с первой стопочкой я кладу вторую. Почитайте». «Эти бумаги тоже в форме доносов, и в них разные люди жалуются на храм. Дескать, совсем святость потеряли, их бы да к ногтю, вот при старом-то короле, да Рудольфа. Осознаете? Конечно, народ будет негодовать, но не все, далеко не все. Хватит, чтобы выгнать вас из страны. А потом, ваше величество...» «Тиварцы не полезут, им уже хватило». «Кстати, там очень темное дело, ваше величество». «Так разбирайтесь, уж скоро полгода минет, а вы все в затылках чешете. Давно б виновного нашли, или без подтасовки фактов и работать не получается». «Ваше величество, и не стройте из себя оскорбленного. Сколько ведьм вы сжигаете на кострах? Десятки, а истинных, дай светлые, одна из сотни, я-то знаю». «Я не горячусь, я просто медленно додавливаю храмовника до простого вопроса». «Чего вы хотите, ваше величество?» «Я выкладываю на стол бумагу». «Подписывайте, и это сегодня же объявят по всему королевству», — читает он быстро. «Что? Ваше величество, это невозможно! Это всего лишь то, что было при моем дедушке. Вас что-то не устраивает?» «Еще бы оно устраивало. Потерять все, откатиться к началу, отдать нахапанное. Да много чего». «Но у вас есть выбор». «Конечно, храмовник еще сопротивляется. Конечно, он пытается меня укорить, усовестить, хоть что-то сделать». «Бесполезно. Спустя 2 часа на площадь выходит глашатай. Храмовая десятина отменена, можете не платить. Все преследования магов, ведьм, колдунов, некромантов отныне только через королевский суд. Первый же храмовый суд означает казнь всех судей. Что для колдуна, то и для них. Костер так костер, веревку так веревку». «Все оплаты церемоний также отменены. Можно делать храмовникам подарки, но только по доброй воле. С попытками вымогательства в королевский суд. Там разберутся. Одним словом, отменены все указы Рудольфа. И герольды летят во все концы королевства». «Я себя не обманываю. Храм мне этого в жизни не простит. Если и не убьют, то попытаются подчинить, надавить, да что угодно. Но полудемон я или где? Пусть пытаются, справлюсь». «И да, каждый служитель храма обязан день в седмицу посвящать бедным и больным, то есть больницы, тюрьмы, да хоть бы и бордели со сточными канавами. Обходишь, лечишь раненых, помогаешь убогим. Это, конечно, выполнять не будут. Но мне нужны возможности прижать эту нечисть. Не люблю я тех, кто паразитирует на самом святом в человеке, на любви. Ведь по большому счету, что такое эта религия? Вера в то, что есть кто-то добрый, что он нас любит, что не бросит, что родные и близкие будут ждать нас за гранью. Это так, я согласен. Но это не дает храмовникам права преследовать, сжечь, судить, карать и миловать, драть деньги. У них есть обязанности помогать, защищать, утешать. Да те же карающие создавались когда-то для защиты, а превратились. Так что я всего лишь пытаюсь вернуть их к истокам, так-то. А еще через 2 дня рожает Карли девочку. Копию моего дяди сразу видно. Красавицу со светлыми волосиками. И госпожа Элиза приходит мне на помощь. В трущобах дети, бросовый товар, в том числе и младенцы. И когда одурманенная мать лежит после родов подсонным зельем, дитя заменяют на другое. Тоже светленькое, тоже младенца. Дочка Карли, которую я нарекаю Луизой Амалией, отправляется с кормилицей в Торин, к Асе, Мире и Марте под крылышко. Карли же получает на руки свою дочурку, после чего я ей сообщаю, что девочке трон не передам. Посмотрим еще, что из нее вырастет. А сама виконтесса может отправляться домой к мужу. Он уже всю столицу перерыл, да вместе с шартрезами, да не по одному разу. Меня обзывают такими словами, что впору конюхам. Ну чего я ожидал? Отправляю виконтессу домой в закрытой карете под сонным зельем, а сам возвращаюсь во дворец, отсылаю всех и спускаюсь вниз, к сердцу Алитара, надрезаю руку, прикладываю ладонь к камню. Кровь впитывается, словно и не было. Я все сделал правильно. Я занял трон предков. Я отомстил за мать. Я... Почему я чувствую себя таким неприкаянным? Неужели я всю жизнь буду одинок? Как тоскливо. Рассвет я встречаю рядом с алтарем. Громадная темная змея обвивается вокруг и шипит какую-то утешительную мелодию, греет по мере возможности. Надо подниматься наверх, успокаивать встревоженных друзей, принимать доклады от призраков, разбираться с шартрезами. Надо сделать так много. Это хорошо. Тосковать времени не останется. Я все сделал правильно. Я победил. Но почему-то мне кажется, что мой главный бой еще впереди. Что ж, я полудемон. Я король. Я должен. Поднимаюсь с колен, глажу на прощание змею и отправляюсь в тронный зал. Я справлюсь. Но почему в душе царит такая пустота? Конец первой книги. Запись произведена в августе 2019 года в рамках проекта «Библиотека Клуба любителей аудиокниг». Читала Людмила Солоха.